Глава первая. На окраине города Туран, почти у леса, находился самый обычный интернат для неполноценных детей. В мире, где медицина достигла таких высот, что даже в самых безнадежных ситуациях человек, скорее всего, выживет, а все врожденные проблемы моментально исправлялись, неполноценными детьми или просто убогими назвали тех, у кого были совсем другие проблемы. Жили в этом мире полностью здоровые в физическом плане дети, но были и те, у кого проблему вылечить не получалось, так как корень проблемы находился в их разуме. На планете Альтар с давних времен рождались не только обычные люди, но и те, кто сохранил свою память из прошлой жизни. Именно они несли с собой технологический прогресс в этот мир. Правда, нужно отметить, что уже больше 300 лет, как ничего нового, такие гости принести не смогли. Да и постепенно их поток снизился до буквально пары человек в год по всей планете. Это при том, что история помнила времена, когда таких попаданцев за год прибывало больше тысячи. Теперь же дети в основном рождались нормальными, без всяких отклонений, вот только оставалась еще одна группа детей, которых и обозвали убогими. Те, кто не помнил свою прошлую жизнь, но при этом сохранил знания языка, каких-то понятий и умений из прошлой жизни. Это, по идее, должно было наоборот помочь таким детям развиваться, если бы не одно «но». Именно у них отсутствовали многие возможности, доступные всем остальным. В то время как обычный ребенок осваивал виды магии, силы ауры, физические усиления и другие способности, неполноценные могли обладать только одним видом способности, да и то не всегда. В мире, где твой уровень значит больше, чем что-либо, жить таким уникальным детям было не просто сложно, а практически невозможно. Поэтому для них и создали специальные закрытые интернаты. Именно интернат имени святого Кецалькоатля ничем особым от других подобных ему не отличался. В этот солнечный день младшие дети весело смеялись, гоняли мяч на одной из многочисленных площадок. Уроки уже закончились, а сейчас воспитанники или носились во дворе интерната, или просто сидели у себя. И это относилось ко всем детям, кроме пятерых 16-летних подростков. В глубине парка, в одной из беседок, закрытой от посторонних взглядов листвой фруктовых деревьев, ребята расположились кто где, пристально смотрели на молодого парня, что сейчас медленно прохаживался вперед и назад. Это был лучший ученик интерната, один из полноценных попаданцев, Айзек Ростом, обладающий хорошо развитым телом, черными волосами и пронзительным взглядом голубых глаз. Он являлся предметом мечтаний многих девчонок и серьезно отличался характером от почти всех остальных парней в лучшую сторону. «Как вы понимаете, я вас собрал не просто так», – рассудительно произнес он, внимательно осматривая всех присутствующих. «У меня есть план, с помощью которого мы сможем пройти испытание в 18 лет, а после получить доступ на боевую реальность для нашей команды. Правда, для этого… «А зачем оно нам надо?» – с презрением фыркнув, произнес один из присутствующих парней. «Хм, кажется, нужно сначала все-таки подробнее объяснить все обстоятельства, особенно для таких идиотов, как ты, Артур». Пристально глядя в глаза невысокому и щуплому пареньку с короткой стрижкой рыжих волос и серыми глазами. Остальные на это только улыбнулись. «Я не просто так выбрал именно вас, свою компанию», – между тем продолжил Айзек. «Начнем с тебя, Артур Каразин. Родители от тебя отказались еще в младенчестве, впрочем, как и от всех нас. Сейчас у тебя общий 5-й уровень. Кроме того, владеешь только одной специальностью, и это специальность – кулинария. Еще есть владение стихией огня 3-го уровня, и на этом все. Остальные параметры отсутствуют. Ты рассчитываешь, что после интерната сможешь стать поваром. Вот только уровень твоей кулинарии всего 4-й, и тебя не возьмут даже помощником на кухню. Ты – бесполезный элемент общества. Все, На что ты можешь рассчитывать? Так это на пособие по безработице и бокс в одном из подземных жилищ». Артур хотел было возразить, но сердитый взгляд Айзека и жест руки заставил его закрыть рот. «Я не собираюсь с вами спорить или убеждать», – продолжил Айзек. «Кто не хочет следовать моему плану, может проваливать прямо сейчас. Поверьте, я без труда найду замену каждому из вас». Оглядев всех пристальным взглядом и убедившись, что никто не спешит уходить, он продолжил. «И все же, я думаю, стоит всех вас макнуть в дерьмо, из которого вы состоите. А то, похоже, у кое-кого еще остались иллюзорные мечтания о хорошей жизни после интерната». От этой фразы большинство ребят поморщились, но возражать опять никто не стал. «Мелинда Нарвам. Общий уровень 5. Специализация – целитель 3 уровня. Владеет 2 уровнем стихии исцеления». Глядя на смутившуюся от общего внимания девушку в простеньком платье березового цвета, с шикарными русыми волосами, чуть длиннее плеч, карими глазами и пока еще не очень развитой фигурой, больше похожей на подростка, чем на девушку, произнес Айзек. После чего перевел взгляд на вторую и последнюю девушку в их компании. В отличие от Мелинды, эта девчонка уже обладала неплохой фигурой и 3-м размером груди, и привлекательными изгибами тела. Все это очень хорошо дополняли черные волосы каре и яркие зеленые глаза. Саманта Аскальд. 5 уровень. Специализация 4 уровня мага. Стихия гравитация 3 уровня. Все остальное, как и у Мелинды, по нулям. Разве что ловкость меньше. Продолжил Айзек, спокойно игнорируя игривый взгляд Саманты в свою сторону. Было прекрасно видно, что парень девушке нравится, вот только самому парню на это было наплевать. Рустам Шармат. Уровень, как и у всех. Специализация – рыцарь 5 уровня. Сила ауры 2 уровня. Сила есть, а вот с остальным – проблемы. Самый здоровый из всех присутствующих, Рустам, обладал даже на вид мощной мускулатурой, вот только его постоянно хмурое лицо с черными небольшими глазами, с учетом огромной головы, смотрелись не очень гармонично. Отчего весь его вид вызывал отталкивающие отношения у женского пола. Из-за этой проблемы сам парень сильно страдал, но успешно скрывал свои эмоции за стеной показного качка. Он даже специально брил голову налысо, чтобы еще больше усилить эффект грозного здоровяка. На слова Айзека он только пожал плечами и не более того. «Артем Вознецов», между тем продолжил Айзек, переведя свой взгляд вместе с остальными на последнего представителя их компании. Невысокого, но плотно сбитого парня. Парень сам по себе выглядел вроде гармонично, но его постоянный задумчивый вид и рассеянный взгляд карих глаз портили все впечатление. «Общий уровень 8. Специализация мечник 10 уровня. Отлично развитые статы». В этом месте у Айзека проскочили нотки уважения, которое обычно ему было не свойственно. «Лучший из всех нас. Сила такая же, как у Рустама. 10. Ловкость – почти 20. Выносливость, как у меня – 15. Дух, как у Саманты – 10. Еще и магический интеллект, как и у Мелинды – тоже 10. Мог бы достигнуть очень многого, но, увы, во всем остальном оказался полностью обделен. По сути, это все, что у него есть. И хотя он занимается больше, чем мы все вместе взятые, но после интерната у него судьба еще хуже, чем у нас. Мы хоть помечтать можем, а он и этого лишен. Мечник в небоевой реальности бесполезен и даже опасен. Но тем не менее, он, в отличие от вас, не сложил руки и тем самым заслужил место в моем плане, хотя и не знал об этом. Айзек опять осмотрел всех пристально, но, как он и подозревал, ничего своими словами он пока не добился. Все и так знали свои силы, и ничего нового он не озвучил. «Как вы знаете, у меня есть брат, и он обычный парень. Более того, в отличие от моих родителей, он не отказался от меня, и мы до сих пор общаемся». В этом месте он улыбнулся, но тут же стал снова серьезным. «А теперь пора смешать вас с дерьмом. И сделать это просто. Мой брат Эдгард на год младше меня. Вроде бы, что такого? Да то, что он имеет статы, как у Артема. Но это еще не все. Он уже получил специализации техника 10 уровня, конструктора 6, атлета 5, гимнаста 7, мечника 5, мага 10 и архитектора 3. Уже впечатляет? Но и это еще не все. Стихия огня 5, стихия гравитации 6 и стихия жизни 3. И так, чтобы окончательно вас добить, уровень его ауры 12, а сила души 3. Насмешливым голосом Айзек закончил свою речь. В этот раз равнодушным никто не остался. Девушки как-то сразу помрачнели, а парни насупились. Один только Артем не сильно удивился. Его семья официально также отказалась от него, но старшая сестра по-прежнему общалась с братом. Впрочем, если бы не официальная позиция государства по этому поводу, то и его родители не стали бы отказываться от ребенка. Мать так вообще через сестру постоянно подкидывала что-то вкусненькое сыну, и будь ее воля, уже давно бы забрала его из интерната. Но, увы, слишком велики в этом случае налоги для таких семей. Более того, если Артем не получит работу после 18 лет, налоги будут еще больше в случае возвращения его в семью. Между тем, Айзек продолжил. «Вы сейчас думаете, что мой брат просто какой-то уникум и отличник?» С тяжелым вздохом печально спросил Айзек. «Но это не так. Из 20 учеников своего класса самой обычной школы он занимает лишь 5-е место. А в общем рейтинге школы среди своего возраста лишь 45-е. А чтобы вы до конца осознали глубину пропасти, то добавлю. В рейтинге города среди школьников-подростков мой брат сейчас на 307-й позиции. Насчет общего рейтинга я даже говорить не буду». «Если все так, как ты говоришь, разве у нас есть хоть какие-то шансы?» – невесело хмыкнул Рустам. «Есть», – твердо произнес Айзек. «Если следующие 2 года вы будете заниматься по разработанной мною программе, то сможете в своей специализации достигнуть нужных результатов. А дальше уже все будет зависеть от меня». «И разве это что-то сможет изменить?» – безразлично заметил Артур. «Сможет», – твердо ответил фактически уже предводитель. «Как вы знаете, я полноценный попаданец, в отличие от вас. Конечно, у меня тоже много заблокированных возможностей, но это все ерунда. Главное, это то, что здесь». При этом он коснулся рукой своей головы. «В прошлой жизни я был одним из лучших бойцов. Под конец своей жизни я свергал империи и захватывал целые страны. И в этой жизни я не собираюсь прозябать в какой-то коробке». Его глаза при этом горели таким пламенем энтузиазма и уверенности, что пробрало всех. «Если есть хоть малейшая возможность разорвать оковы, я это сделаю. Чего бы мне это ни стоило. Наш единственный шанс – это пройти экзамен командой и получить доступ в боевую реальность. А дальше все зависит от вас. Научимся убивать монстров, и у нас сразу появятся деньги, но не это самое важное. Главное – это дроп. С многих элитных монстров можно выбить специализацию или стихию. Да и много еще всяких возможностей можно получить. Главное, что уровень будет расти, а значит и наш вес в обществе увеличится». «Боевая реальность – очень опасное место», – не очень уверенно произнесла Саманта. «А у нас будет всего 1 запасная жизнь». «Верно», – согласно кивнул Айзек. «Права на ошибку у нас нет. Пройдя экзамен, каждый из нас получит 1 жизнь и полное восстановление в центре воскрешения. Но, как вы знаете, жизнь можно купить за деньги или за дроп с монстров. Так что нам просто нужно не умирать и действовать осторожно». «Я согласен», – неожиданно вмешался Артем, молчавший до этого. Остальные посмотрели недоуменно на парня, и лишь Айзек довольно улыбнулся. Единственный, кто в его будущей группе был незаменим, это Артем. Уникальный мечник являлся ключевой фигурой в плане Айзека. Остальных можно было заменить, а вот этого парня нет. А значит, план сработал, и все стало на свои места. Ребята еще час сомневались и расспрашивали Азика, но в итоге все согласились. После этого, переслав всем на личные планшеты полную программу для каждого на развитие в следующие 2 года, Айзек с лицом полным удовлетворения ушел к себе в комнату, где, подключив систему личного компа, связался по выделенному каналу с братом. «Привет, как все прошло?» – с легким беспокойством спросил тот. «Привет, все отлично». Развалившись на диване, довольно улыбнулся Айзек. «Правда, пришлось пару часов отвечать на идиотские вопросы, но я справился». «Это радостная новость, брат», – облегченно вздохнул Эдгард. «Но ты уверен, что это нормально, вот так поступать? Все-таки мы собираемся использовать их». «Брось», – отмахнулся лениво Айзек. «Они что так, что эдак, все равно максимум, что получат, это пособие и конуру для жизни. А тут хоть какой-то шанс. Так что не вижу тут ничего аморального. Я дарю им шанс, а то, что при этом получу больше, чем они, ну, такова жизнь». «Надеюсь, что ты прав», – неуверенно покачал головой, произнес Эдгард. «Вот только не начинай опять свои речи о морали и все такое прочее», – раздраженно произнес Айзек. «У нас есть шанс вырваться на первый круг бойцов в боевой реальности и не воспользоваться им мы не имеем права. Нам и так предстоит долгий путь на вершину этой пирамиды уровней и возможностей». «Ты слишком легкомысленно относишься к боевой реальности», – возразил Эдгард. «Там можно и реальную жизнь потерять». «Если ты про встречу с альвами, то шансы на это минимальные», – отмахнулся Айзек. «К тому же попасть именно в их мир – это надо еще умудриться. Остальные миры стандартные, хотя и опасные, но, думаю, с Божьей помощью прорвемся. Ты, главное, собери команду. Кстати, как там у тебя продвигается дело?» «Всех, кого ты назвал, я уже нашел», – рассудительно ответил Эдгард. «Трое уже согласились, так что остался всего один, и команда собрана». «Отличные новости, братишка!» – довольно улыбнулся и, потирая ладони, азартно воскликнул Айзек. «А кто остался?» «Газир Оман», – вздохнув, тяжело произнес Эдгард. «Да», – задумчиво промычал Айзек. «Я предполагал проблемы с этим кадром. Думаю, тут нужно поступить таким образом». Братья обсуждали до вечера свои планы и просто делились новостями. Несмотря на то, что между реальным возрастом разумов Айзека и Эдгарда была огромная разница, они, на удивление, были дружны. А сам Айзек воспринимал младшего брата как самого близкого человека. Лишенный в прошлой жизни друзей и близких, он очень сильно ценил то, что делал Эдгард. Но больше всего он дорожил именно их отношениями. И именно поэтому в свое время отказался от более грубого плана, в котором жертвами становились почти все его ровесники из интерната. Самому Айзеку было абсолютно плевать на жизнь любого из живущих, но хорошим отношением брата он дорожил сильнее, чем поставленной целью.